Ольга Баянова. Сказка об украденном солнце. Часть третья. Вскоре лес кончился, и два героя выскочили на опушку, оказавшись прямо перед огромными воротами в мощной стене, ограждающей чертог Карачуна. Лось остановился, Стриж спешился. «Эх, рано я свои рога сбросил! Сейчас бы пригодились!» — вздохнул лось, встряхивая передними копытами, и заревел густым голосом. «Эй, кто там есть? Отвори!» Сверху послышался сонный ответ. «Сейчас ночь! Ждите утра! Доложи своему хозяину, что к нему посланцы леса!» Ворота натужно со скрипом, но отворились. Он сказал, пусть проходят. Лось зацокал большими копытами по булыжникам двора. Дверь чертога была открыта. Огромный зверь ткнул ее мордой, открыл пошире, вошел. Рядом, держа меч наготове, протиснулся Стриж. Он никогда еще не видел такого мрачного помещения. В огромном, но с низкими потолками зали висели вниз головами летучие мыши. На перекладинах устроились совы. Они вертели головами и негромко ухали, обсуждая незваных гостей. А в темных углах скалили зубы черные чудовища. Какие-то неясные темные тени бродили взад и вперед, окружая вошедших. «Да уж, ничего себе обстановочка! Приветливая!» — оценил замок колдуна Стриж. «Это слуги Карачуна, навье порождения хаоса!» — шепнул лось. «Меч наготове держи, не давай к себе приблизиться!» Стриж мотнул головой, понял, мол, лось шагнул вперед. «Эй, хозяин!» — бесцеремонно, но немного дрожащим голосом крикнул он. «Где ты там, ворованная, прячешь?» Из боковой двери выкатился маленький кривоватый старичок с длинной седой бородой, закинутой за плечи. Он с поклоном приветствовал нежданных гостей. «Низко кланяюсь тебе, достопочтимый лось! Какое счастье мне приветствовать тебя и твоего спутника, имя которого мне неизвестно в моем скромном доме!» «Да благословенна та причина, что привела вас в мое бедное жилище!» И он продолжал кланяться и что-то бесконечно приговаривал. Но зоркий Стриж заметил, что тот вырывает волоски из своей бороды и шепчет над ними непонятное. Тут Стриж могучей рукой сгреб Карачуна за шиворот и размахнулся, будто намеревается размазать его по стене. «Колдовство твое черное не пройдет. Ты, ничтожный вор, сейчас же верни украденное. Не то от тебя останется мокрое место, а от чертога — груда камней». Колдун закрутился, как червяк, и заверещал. «Так ты об этом? Но хор же выронил, а я нашел и убрал надежное место, чтобы кто-нибудь не подобрал. Так это ты за этим пришел? Так бы и сказал, я сейчас же отдам его тебе. Ну, ты точно вернешь хозяину? А может, этот твой спутник, лось, захочет его присвоить? И что тогда? Кто будет во всем виноват? Конечно, все свалится на меня, я же это знаю. Так уж было. Нет, лучше я сам верну его хорсу». Лось наподдал мерзкому колдуну большой головой, даром что уже без рогов. «Прекрати ерунду пороть! Неси сюда немедленно украденное!» И кивнул Стрижу. «Отпускай!» Старик кинулся бежать, приговаривая. «Сейчас, сейчас, сейчас! Только вспомни, куда положил!» «Не отдаст!» — сказал практичный крестьянский сын Стриж. «Отдаст! Куда он денется?» — ответил доверчивый лось. А колдун добежал до двери во внутреннее помещение чертога и с грохотом захлопнул дверь. С той стороны двери послышался звук задвигаемого засова. Некоторое время стояла тишина. Лось и стриж, остолбенев, смотрели то друг на друга, то на дверь. «А-а-а!» – то ли закричал, то ли застонал лось, ринулся мощной грудью на дверь и вышиб ее напрочь к одобрительному восторгу стрижа. Молодой воин и догнать-то смог белого от бешенства лося только через несколько коридоров, и то только по трагической случайности. Тот основательно застрял в узком проходе, резко поворачивающим в бок. «Беги за ним!» – прохрипел лось и показал мордой направление. Стриж на четвереньках прополз между лосиных ног и помчался вперед, размахивая мечом. Колдун мелькал впереди. Стриж почти нагнал зловредного старичка, но тот вдруг кинулся к окну, распахнул его и вылетел вон. Парень бросился следом, но не рискнул прыгнуть. Очень высоко оказалось это окно. Но стриж не растерялся. Сдернул со спины лук, выхватил стрелу, прицелился в темную фигуру улетающего колдуна и выстрелил. Запела заговоренная стрела, полетела, сверкая оперениями. Стрелок успел прошептать имя деда бога ветра Стрибога и потом только смотрел, как, рассеивая отчаяние леса, стрела своим полетом разгоняла сумрак. Горя огнем, неся в себе победу света, она в один миг почти догнала пропавшую фигуру колдуна и вонзилась прямо в правую руку злодея. Карачун взвизгнул от неожиданной боли и выронил сумку, которую прижимал к груди. Сумка, кувыркаясь, полетела вниз. Застежка расстегнулась, и солнечный шар, которому уже надоело сидеть в тесноте и темноте, не торопясь, поплыл вверх. Начался новый день. Лес засмеялся. Конец третьей части. Продолжение следует.